Он надолго замолчал, вглядываясь в экраны, на которых ничего не было, кроме розового тумана, созданного несметным количеством пылевых частиц, засосанных полем погибающей звезды. Завершился процесс образования дыры или нет, не так уж важно. Выхода из свернутого пространства не существует даже теоретически, ставил Олег. Теория начинает трещать по всем швам, когда в естественный ход вещей вмешивается разум. Может быть, и отыщется выход, вмешался в разговор Ратанов. На обычную черную дыру находящееся под нами образование не похоже. Гравитационный коллапс протекает внутри системы мгновенно. Здесь Элсон, безусловно, прав. Для внешнего наблюдателя поверхность свернутого пространства совершенно непроницаема. Здесь же все иначе. Действительно, создается впечатление, что процесс схлопывания системы искусственно приостановлен. Пространство местами не замкнуто. В нем есть разрывы. Ни с чем подобным нам еще не приходилось сталкиваться. Действовать вопреки законам природы может лишь разум. Вот теперь самое время вспомнить о луче, управлявшем Симмонсом. В ряду с остальными фактами он выглядит достаточно убедительно. Разнообразные грозные события, с которыми мы сталкивались в последнее время, не могли исходить из мертвой космической ямы. Я был убежден в этом, когда направил Икар вниз по лучу. Убежден и сейчас. Но здесь же нет ничего. Наши локаторы охватывают огромную зону. Ничего, кроме пыли и умирающей звезды. И тем не менее, здесь должна быть жизнь. А следовательно, база, на которой она могла развиться. Нам нужно искать планету. Ты очень убедительно говоришь. Жаль, что тебя не слышат те, кто создал эту яму. Нет здесь планеты. Посмотри на экраны. Зона замкнутого пространства не так уж и велика. Даже во время прохода через купол, когда нас так потрепало, мы не могли уклониться настолько, чтобы локаторы не засекли планеты, если луч действительно шел с нее. И тем не менее она должна быть. В чем-то мы, возможно, ошиблись. В направлении, быть может, или в расстоянии. Но не в главном, понимаешь? Не в главном. «Кажется, я знаю, в чем мы ошиблись», — неожиданно сказал Дубров, впервые за весь разговор оторвавшись от созерцания экранов. «Когда вы определили направление с антенны Симмонса? В какое время?» «Сразу же, как только установили, что аппаратура связи подключена к этой антенне». «Вот именно. Но корабль не стоял на месте, он двигался. И к моменту ваших замеров антенна уже не была повернута в сторону передатчика». «Ну, конечно. Эх, мы навигаторы. Момент, когда антенна перестала следить за управляющим лучом, должен совпадать с прекращением передачи энергии. Собственной на корабле не было. Момент выключения механизмов слежения антенны должен совпадать с остановкой двигателей Симмонса. Именно тогда корабль получил извне свою последнюю команду. И с тех пор до наших замеров прошло что-то около 2 часов. При скорости Симмонса это солидное расстояние. Неудивительно, что здесь ничего не оказалось. Планету надо искать. Сейчас, минуту. Олег потянулся к расчетному табло. Около 2 миллиона километров западнее. «Интересно, как ты здесь определишь, где запад?» – спросил Дубров. «По гироскопам и по направлению гравитационного поля. Нет проблем». «Хотел бы я знать, что это вам даст?» – мрачно спросил Фролов. «То есть как?» – не понял Олег. «А так, что даже если вы найдете планету, сесть мы не сможем. У нас полетели генераторы. Когда смещаются фундаменты у этих механизмов, корабль не всегда берутся ремонтировать даже в доке. Проще построить новый». «Сядем без корабля. У нас есть посадочная шлюпка. Была бы планета. А уж сяду я на нее даже на парашюте. Это я вам обещаю». «Олег прав. Главное найти планету. А уж с посадкой они как-нибудь справятся». Необъяснимым 7-м чувством Ратанов ощущал, что она где-то здесь, рядом. От этого теплее становилось на сердце, а может быть не на сердце. За последние несколько часов он стал ощущать под курткой, в том месте, где висел на цепочке никому невидимый алый камень с Рианы, странное живое тепло. Словно камень, согревая его, хотел сказать: «Смелее вперед, ты на верном пути». Планета надвигалась на них непроницаемой мрачной массой. Не хватало света, чтобы с такой высоты рассмотреть что-нибудь на ее поверхности. Приборы шлюпки, не рассчитанные на работу внутри свернутого пространства, мало чем могли им помочь. Когда высота упала до 10 тысяч метров, шлюпка попала в сплошную пелену облаков и шла в красноватом тумане не меньше 2 часов.